Глава 7. Я вышел из роскошной, залитой огнями комнаты, чувствуя, что у меня закладывает уши от стоявшего там одобрительного гула, и быстрым шагом направился в сторону отеля. Я понимал, что сильно рискую, поскольку одинокий пешеход — явление нетипичное для этих мест, но мне необходимо было пройтись, чтобы справиться с бурей одолевших меня эмоций. Десмонд сделал это. Более того, смог наконец самоутвердиться, и теперь его будущее виделось мне в розовом цвете. И сейчас, несмотря на царящее в душе ликование, я хотел только одного — поскорее вернуться домой. Поездом, пароходом, но только как можно быстрее. Я сделал все, что задумал. Помог своему другу, в некотором смысле даже в ущерб себе. И теперь от меня больше ничего не требуется. Сейчас я не мог думать ни о чем, кроме своего чудесного загородного дома, своего любимого сада и близких мне людей. Малина и смородина, должно быть, уже созрели, как и слива венгерка и слива Виктория, а розы в самом цвету. Вернувшись в отель, я навел справки у стойки регистрации о расписании поездов. На экспресс-супершеф я, к сожалению, уже не попадал, но обычный чикагский поезд отходил в 6 утра, причем сейчас было уже 4. Я оплатил коттедж до конца недели, завоевав тем самым расположение портье, который тут же позвонил на вокзал Лос-Анджелеса и заказал мне билет в купе первого класса. Изучив расписание трансатлантических судоходных линий из Нью-Йорка, я понял, что если повезет, то смогу попасть на борт парохода «Квин Мэри», отплывающего в ближайшую субботу. Тогда я заплатил портье щедрые чаевые и, сообщив ему, что мой друг еще вернется, но только позже, прошел через сад в коттедж. Я быстро упаковал вещи и написал записку Десмонду, оставив ее у портье. Затем позвонил Фрэнку, который, как ни странно, сразу же снял трубку. «Фрэнк», — начал я, — «знаю, ты ненавидишь, когда тебя будет ни свет ни заря, но мне срочно нужно было с тобой связаться». «Не волнуйся, Алик. За последний час мне уже 4 раза звонили». «Ну тогда ты в курсе, что он все-таки сделал это? Причем грандиозно». «Да, в курсе. Теперь осталось только подождать выхода утренних газет. Фрэнк, я звоню сказать, что уезжаю 6-часовым поездом. Я внес свою скромную лепту и надеюсь, что теперь ты позаботишься о нашей восходящей звезде». «Непременно. Но послушай, Алик, теперь, когда ты сделал для этого парня все и даже больше того, может, тебе стоит остаться, чтобы получить свои дивиденды?» «Я так не думаю, Фрэнк. Я уже сыт Десмондом по горло. Мне необходимо вернуться домой и немного передохнуть». «Понимаю, Алик. Кстати, твои романы пользуются большим спросом в книжных магазинах, да и в библиотеках тоже. Положись на меня и позволь получить для тебя дивиденды хотя бы с этого». «Фрэнк, большое тебе спасибо. Удачи тебе и до свидания». «И тебе тоже, Алик». «Да, ничего не скажешь. Голливудский стиль общения засасывает». Я повесил трубку, чувствуя приятное тепло в области сердца. Мне уже не сиделось, и я попросил портье вызвать такси, что он и сделал. Когда принесли мой багаж, я захлопнул за собой дверцу такси и отчалил. На вокзале я заплатил за билет, оставленный для меня в кассе. Поезд уже стоял перед парами у платформы номер 2. Конечно, не супершеф, но вполне надежный трудяга. Тем не менее, я остался стоять на перроне, решив дождаться утренних газет. Перед самым отходом поезда мне все же удалось схватить номер «Голливуд Стар», и прямо на первой полосе я увидел громкий заголовок. «Новая звезда всходит на голливудском небосклоне». Вчера вечером на устроенном королем Голливуда, нашим горячо любимым Сэмом Голдвином, роскошном приеме, где присутствовали самые яркие звезды королевства Сэма, Десмонд Фицджеральд, необычайно привлекательный, можно сказать, красивый молодой человек, доселе никому неизвестный и работавший в Дублине на черной работе, буквально заворожил и очаровал слушателей, многие из которых по праву считаются мировыми знаменитостями, своим волшебным голосом проложив дорогу к их сердцам исполнением арий из великих опер на итальянском и немецком языках и по настойчивой просьбе публики трогательных песен его родной Ирландии. Когда, наконец, в силу обстоятельств, сольный концерт закончился, несмотря на желания слушателей, все, кто присутствовал в этой роскошной гостиной, включая нашего горячо любимого Сэма, в встали, устроив Десмонду настоящую овацию и тем самым открыв для него свои сердца. Со времени покорения США великим Карузо Америка не слышала голоса, сравнимого с голосом великого маэстро, а может быть и превосходящего его. Но и все в таком же духе. Причем чем дальше, тем цветистее. Тем не менее, я прочел буквально каждую строчку и не могу не признаться, что по мере чтения на сердце становилось теплее и теплее. Безусловно, это целиком и полностью заслуга нашего маленького трубача, но ведь и я тоже помог ему выбраться из пропасти глухого отчаяния и безнадежности. Тем временем поезд уже набрал приличную скорость. Я завернулся в плащ и, поставив ноги на противоположную полку, к счастью, пустую, забылся беспокойным сном. Конечно, после роскоши супершефа поездка на этом поезде была сущим наказанием, но во мне сильна была мазохистская жилка. Мне нравилось преодолевать трудности и препятствия. Молчаливые страдания были, с моей точки зрения, чем-то вроде прекрасного испытания на прочность. На этом я заканчиваю описание своего путешествия на чикагском поезде. Хочу только добавить, что я благополучно пересел на Нью-Йоркский экспресс, доставивший меня на Пенсильванский вокзал, как раз вовремя, и я успел попасть на борт Квин Мэри, чтобы в роскошной обстановке судна снова по достоинству оценить прелести путешествия со всеми удобствами. Оказавшись в каюте, я первым делом принял хорошую горячую ванну, затем попросил стюарда найти мне английские газеты. Он принес «Таймс», «Дейли Телеграф» и «Дейли Мейл». Именно то, что надо, поскольку только эти издания могли мне помочь мужественно выдержать критику моего последнего романа. Но в первую очередь мне, конечно, хотелось узнать, дошли ли слухи о Десмонде до Англии. И вот, пожалуйста, на первой полосе Daily Mail я увидел вполне сносную фотографию Десмонда и несколько озадачившую меня статью следующего содержания. Молодой ирландский тенор Десмонд Фицджеральд, который при поддержке своего друга и покровителя, писателя Алика Шеннона, на прошлой неделе как бомба взорвал Голливуд, только что подписал контракт на главную роль в фильме «Молодой Карузо», к съемкам которого кинокомпания Paramount намерена немедленно приступить. Но есть одна маленькая загвоздка. По общему мнению, Фицджеральд поет лучше, чем Карузо. Хорошие новости, позволившие поставить, наконец, жирную точку в конце нашего совместного приключения. А уж Фрэнк Халтон постарается, чтобы контракт Десмонда, выражаясь словами самого Фрэнка, был на бумаге с золотым обрезом, то есть стал бы для Десмонда золотым дном. Я не захотел портить себе радостное настроение и решил не заглядывать на страницу с литературным обозрением. В приступе какой-то необъяснимой трусости я решил, что сначала займусь физическими упражнениями, а рецензии отложу на потом. Наветренная сторона прогулочной палубы оказалась практически пустой. Дул свежий бриз, а потому было очень приятно пройтись быстрым шагом. Ни одно судно не было приспособлено для этого лучше, чем замечательная Квин Мэри. Я, конечно, не могу поручиться за точные данные измерений, но прогулочная палуба Квин Мэри была длиной с футбольное поле. Когда я поравнялся со старшим стюардом, бросавшим в мою сторону любопытные взгляды, тот с улыбкой заметил: «Мистер Шеннон, вы прекрасный скороход, сэр. Я вас запомнил еще по прошлому разу, когда 2 года назад выплыли в Штаты. Мой помощник даже сказал мне, что у него такое чувство, будто вы пешком дошли до Нью-Йорка». «Просто я немного нервничаю, Стюарт». «В жизни не видел человека в такой прекрасной форме», — рассмеялся он. «Между прочим, сэр, вам, вероятно, было бы не безинтересно прогуляться по палубе по левому борту». «А что такое?» «Утро сегодня не слишком-то солнечное, и тем не менее там, на палубе, человек 30 лежат в шезлонгах, и все как один читают одинаковую книгу. Почему бы вам не сходить посмотреть?» Я действительно пошел посмотреть и обнаружил, что Стюарт не ошибся. И тогда я пошел обратно, чтобы в одиночестве насладиться минутой, ради которой стоило предпринять столь утомительное путешествие. Увидев улыбающегося стюарда, я грустно сказал: «Черт возьми, они уже начали потихоньку закрывать книги». Потом я спустился вниз и, устроившись за своим любимым столиком, со вкусом поел в гордом одиночестве. Вернувшись в каюту, я неохотно потянулся за газетами. Неожиданно мое внимание привлекла заметка, заставившая меня напрочь забыть о литературных критиках. «Две смерти в результате несчастного случая на перевале Сен-Готтард. Вчера рано утром итальянская чета сеньор и сеньора Мунцио, которые переправлялись через перевал Сен-Готтард в спортивной Альфа-Ромео, попали в автокатастрофу со смертельным исходом в результате внезапной снежной бури. Сеньора Мунцио, пользовавшегося репутацией опытного, но рискового водителя, неоднократно предупреждали об опасности поездок через перевал. Ему настоятельно советовали воспользоваться идущим по тоннелю поездом. Но поскольку шлагбаум был поднят, сеньор Мунцио решил поспорить с непогодой. Оба тела уже удалось извлечь. Машина восстановлению не подлежит.